Южнее на львовском направлении участок границы от Крыстенополя до Радымна, 140 километров, прикрывала 6-я армия. В нее входили 3 стрелковые и 1 кавалерийская дивизии, 4-й механизированный корпус, 5 пулеметных батальонов, составлявшие гарнизоны 4-го и 6-го укрепленных районов, 2 артиллерийских полка. Кроме того, армии были подчинены 2 авиационные дивизии и зенитный артполк. Город Львов прикрывался 4-й дивизией ПВО. В полосе армии пограничную службу несли комендатуры 91-го и частично 92-го пограничных отрядов. 6-й армией командовал генерал-лейтенант Иван Николаевич Музыченко, волевой и решительный человек. Сын матроса, он с детства познал и нужду, и тяжелый подневольный труд, 18 лет вступил в партию, дрался на фронтах гражданской войны. Образование 2 класса учительской семинарии, военная подготовка, кавалерийские курсы. Музыченко прошел почти все должности в полковом звене. В июле 1937 года был назначен командиром 4-й Донской кавалерийской дивизии, получил звание камбрига, а потом некоторое время преподавал тактику на кавалерийских курсах. В боях на Карельском перешейке в начале 1940 года Иван Николаевич командовал стрелковой дивизией, а через полгода уже был назначен командующим армией. Корпусной комиссар Вашугин, весьма симпатизировавший молодому командарму, дал ему однажды такую характеристику. Музыченко – растущий командир. Единственный недостаток – излишняя резкость. В военное время будет хорошим командующим армией. Членом военного совета армии был дивизионный комиссар Попов, начальником штаба комбриг Иванов. На Перемышльском направлении, на 130-километровом участке от Радымна до Тварыльня, в полосе 26-й армии, стояли 3 стрелковые и 1 авиационная дивизия. Гарнизон Перемышльского укрепленного района, 8-й механизированный корпус, 1 артполк, 2 зенитных артиллерийских дивизиона. Охрана границы обеспечивалась частью сил 92-го и всеми комендатурами 93-го пограничных отрядов. Армией командовал генерал-лейтенант Федор Яковлевич Костенко, которого я хорошо знал. Это был честнейший, трудолюбивый, волевой и мужественный человек. Образование, сельская школа и кавалерийские курсы. Выручали боевой опыт, приобретенный на гражданской войне, изумительная работоспособность и целеустремленность. Костенко исполнилось 45 лет, когда в 1940 году его назначили командующим армейской кавалерийской группой, которая позже была переформирована в 26-ю армию. Федор Яковлевич отличался пунктуальной исполнительностью. Он не любил пускаться в рассуждения, если получен приказ. Его высоко ценили за твердость и точность в выполнении решений командования. Членом военного совета армии был бригадный комиссар Колесников, начальником штаба полковник Варенников. На самом южном фланге от города Черновицы, ныне город Черновцы, здесь и далее примечание автора, до устья Днестра, почти на 500 километров, растянулись войска 12-й армии. Здесь были 6 стрелковых и 2 авиационные дивизии, 16-й механизированный корпус и 5 зенитных артиллерийских дивизионов. 11-я бригада ПВО прикрывала Драгобыч. охраняли границу комендатуры 94-го, 95-го, 96-го и 97-го пограничных отрядов. Командовал армией генерал-майор Павел Григорьевич Понеделин, пожалуй, наиболее образованный из наших командармов. В свое время он командовал стрелковой дивизией, возглавлял штаб Ленинградского военного округа, руководил кафедрой тактики в военной академии имени Фрунзе. Большой знаток тактики высших соединений, отлично разбиравшийся в вопросах военного искусства, Понеделин пользовался в нашем округе большим авторитетом. Членом военного совета армии был бригадный комиссар Куликов, начальником штаба генерал-майор Арушанян. Для мирного времени граница была прикрыта надежно. Но партия и правительство, обеспокоенные событиями на Западе, заботились о дальнейшем усилении приграничных округов. 26 апреля мы получили приказ в течение месяца сформировать 5 подвижных артиллерийских противотанковых бригад. Впоследствии они сыграли немаловажную роль в борьбе с фашистскими танковыми дивизиями, хотя к началу войны еще не были полностью обеспечены транспортом. Во главе этих соединений были поставлены лучшие артиллеристы округа, в том числе генерал Москаленко и полковник Неделин. Срочно формировался первый воздушно-десантный корпус. В него должны были войти 212-я воздушно-десантная бригада, которая перебрасывалась к нам с Дальнего Востока, 204-я воздушно-десантная бригада нашего округа и личный состав, освободившийся при реорганизации 4 стрелковых дивизий 12-й армии в горно-стрелковые. Командование округа было поставлено в известность, что к 25 мая к нам с Дальнего Востока прибудет управление 31-го стрелкового корпуса. Одновременно Львовское пехотное училище передислоцировалось на Урал. Командованию округа все прибавлялось работы. Реорганизация имевшихся, формирование новых соединений частей, приемы размещения войск, прибывающих из глубины страны, требовали энергии и инициативы от всех работников штаба. Мы понимали, что в Москве обстановку на нашей западной границе считают куда более угрожающей, чем она, по вполне понятным соображениям, оценивалась в печати и по официальным каналам. Последний предвоенный Первомай в Киеве был не по-весеннему хмур. С утра небо затянуло свинцовыми облаками, но капризы погоды не могли омрачить праздничного настроения киевлян. Казалось, весь город вышел на улицы и площади. В 10 часов утра начался парад войск. Открывали его курсанты военных училищ, впереди колонн молодые лейтенанты, выпускники 1941 года. Перед самым праздником мне довелось присутствовать на выпуске в Киевском пехотном училище. Начальник училища перед строем курсантов зачитал приказ наркома о присвоении выпускникам командирских званий и соответствующей военной квалификации. Глядя на энергичные юные лица новых командиров, я радовался, войска получают хорошие кадры. Им еще некоторую практическую подготовку будут отличные командиры. К сожалению, молодым лейтенантам не удалось вовремя получить практический опыт. После училища они поехали в отпуск, а затем разразилась война. И лейтенанты знакомились со своими первыми подчиненными фактически уже в боях. Народ, заполнивший тротуары Крещатика, восторженно встречал каждую колонну войск. Блестят стекла очков на кожаных шлемах. Идут парашютисты, за ними краснофлотцы в белых бескозырках. Могучие кони выносят на площадь пушки. За ними на грузовиках моторизованная пехота, будущее нашей армии. К сожалению, ее было еще мало. Не хватало машин. Внушительно выглядели технические части. Зрители с любопытством посматривали на звукоулавливатели, прожекторы, зенитные орудия и счетверенные пулеметные установки. Искреннее восхищение вызвали тупоносые гусеничные тягачи, которые легко тянули за собой грозные орудия. Великолепная, мощная и мобильная артиллерия. Стоявший рядом со мной инспектор артиллерии округа полковник Семенов проговорил: «Жаль, что пока маловато этой техники у нас. Вот посмотрите, что будет через годик-два». Гул артиллерийских тягачей потонул в рокоте стальных бронированных машин. Движение танковых колонн даже у нас, военных, всегда вызывало душевный трепет. Их вид невольно рождал мысль. Вот оно, главное средство удара и оперативного маневра в будущей войне. Какой военачальник не мечтал иметь его под рукой? А танки идут и идут, и кажется, нет им конца. Сначала легкие машины по три в ряд, за ними более мощные по две в ряд, а затем и по одной. Лишь опытный взгляд замечал обилие устаревших танков. Мало кто среди зрителей понимал, что внушительные на вид многобашенные машины — это старушки, фактически уже снятые с производства. Новейших, прославившихся впоследствии 34-к и КВ, на параде участвовало сравнительно немного. И не потому, что их мало было в округе. Для участия в параде вполне хватило бы. Но, к сожалению, эти машины только что поступили в войска, и танкисты не приобрели еще достаточных навыков их вождения. Не успели проследовать через площадь последние танки, как воздух сотрясся от рева низко летевших истребителей И-16, юрких, маневренных, но не обладавших высокими скоростями. За ними, словно под прикрытием, шли еще более тихоходные штурмовики. Лишь небольшая группа современных скоростных самолетов, только что появившихся в войсках, знаменитых «Чаек» и «МиГ-3», не уступавших лучшим образцам боевых самолетов того времени, порадовала взор даже самого искушенного в военном деле зрителя. Этих самолетов в округе к тому времени было уже более сотни. Но летчики еще не успели их полностью освоить. А потом площадь оказалась во власти по-праздничному пестрых колонн ликующих киевлян. Народ радовался своим успехам. На транспарантах, которые несли демонстранты, обилие цифр. Рабочие рапортовали о выполнении и перевыполнении производственных заданий. Но были и плакаты, призывающие повышать революционную бдительность, крепить оборону. Мне запомнилось огромное панно, на котором были изображены рабочие колхозники, суровые, с оружием в руках. Самой популярной песней демонстрантов была знаменитая «Если завтра война». Почти 3 часа текли по площади многолюдные колонны. 500 000 демонстрантов. Незабываемое зрелище. Последний весенний месяц не принес потепления в международных отношениях. Советское государство готовилось к отпору. Именно так мы в штабе округа расценили назначение Сталина председателем Совета народных комиссаров. Впервые за годы существования советской власти руководство Центральным комитетом партии и Советом народных комиссаров было сосредоточено в одних руках. Нужно сказать, что все с удовлетворением встретили это сообщение. В начале мая мы получили директиву Народного комиссара обороны, которая определяла задачи войск округа на случай внезапного нападения гитлеровцев на нашу страну. Читатель может усомниться в необходимости такой директивы, ведь отражение возможной агрессии предусматривалось планом прикрытия государственной границы. Однако к тому времени этот план не был еще утвержден Москвой. Видимо, поэтому народный комиссар решил специальной директивой повысить боевую готовность западных приграничных округов. Задачи ставились конкретные. Своевременно выявить сосредоточение войск наших вероятных противников, группировку их сил. Не допустить вторжения войск агрессора на территорию СССР. Быть готовыми упорной обороной надежно прикрыть мобилизацию, сосредоточение и развертывание войск округа. В первом эшелоне, как и предусматривалось планом, готовились к развертыванию стрелковые корпуса, во втором механизированные, по одному на каждую из четырех армий. Стрелковые соединения должны были во что бы то ни стало остановить агрессора на линии приграничных укреплений, а прорвавшиеся его силы уничтожить решительными массированными ударами механизированных корпусов и авиации. В дополнение к плану прикрытия, директива наркома требовала от командования округа спешно подготовить в 30-35 километрах от границы тыловой оборонительный рубеж, на который вывести 5 стрелковых и 4 механизированных корпуса, составлявшие второй эшелон войск округа. Все эти перемещения войск должны были начаться по особому приказу наркома. Авиацию предписывалось держать в готовности к передислокации на полевые аэродромы. Определялось место командного пункта, с которого командование округа должно было руководить действиями войск в случае агрессии. Его начали спешно строить в Тарнополе. На генералов Пуркаева, Добыкина, Трутко, меня и моего заместителя полковника Данилова легла новая задача. В короткий срок разработать всю оперативную документацию по организации выдвижения корпусов второго эшелона в приграничную зону. Во время этой работы у меня возникло сомнение. Уж очень незначительный оказывалась общая глубина обороны, всего 50 километров. А если враг прорвется, кто его встретит в тылу? Ведь в резерве командования округа сил почти не оставалось. Я высказал свое опасение генералу Пуркаеву. Тот ответил, как всегда, не сразу. Хмуря брови, он помолчал, а потом отрезал. «В Москве знают, что делают». В тылу будет кому встретить прорвавшиеся войска. Позже я убедился в правоте начальника штаба. Во второй половине мая мы получили директиву, в которой предписывалось принять из Северокавказского военного округа и разместить в лагерях управление 34-го стрелкового корпуса с корпусными частями. С войсками прибудет оперативная группа во главе с первым заместителем командующего Северокавказским округом генерал-лейтенантом Рейтером. Генеральный штаб определил и дислокацию прибывающих войск. Первый эшелон должен был прийти 20 мая. Новая директива, хотя, видимо, и не была неожиданной для командования округа, все же весьма озаботило всех, ведь предстояло в короткий срок разместить почти целую армию. Кирпонос долго сидел задумавшись, а потом размашисто написал на документе. Начальнику штаба прошу обеспечить выполнение настоящей директивы, обратив особое внимание на удобство размещения и обеспечения пищеблоками. Пуркаев тут же приказал мне немедленно разработать соответствующий план. На следующий день план был готов и утвержден командующим. Свалившиеся на наши головы новые хлопоты помешали мне участвовать в окружном командно-штабном учении, которым руководил генерал-лейтенант Яковлев, заместитель командующего округом. По отзывам товарищей, оно прошло хорошо, и штабы армии получили много полезного в области планирования и ведения армейской наступательной операции. В конце мая значительная часть командиров штаба округа была занята приемом и размещением прибывавших войск. Эшелон следовал за эшелоном. Оперативный отдел превратился в своеобразный диспетчерский пункт, куда стекалась вся информация о движении и состоянии частей. Дивизии прибывали боеспособные, хотя были жалобы на некомплект среднего комсостава и недостаток боевой техники, транспорта и средств связи. Командиров обнадеживали, что после объявления мобилизации они получат все недостающее. В первых числах июня мы узнали, что сформировано управление 19-й армии. Разместится оно в Черкасах. В новую армию войдут все 5 дивизий 34-го стрелкового корпуса и 3 дивизии 25-го стрелкового корпуса Северокавказского военного округа. Армия будет находиться в подчинении наркома. Возглавит ее командующий войсками Северокавказского военного округа генерал-лейтенант Конев. Днем позже генеральный штаб предупредил: предстоит принять еще одну, 16-ю армию генерал-лейтенанта Лукина. Она будет переброшена из Забайкалья в период с 15 июня по 10 июля. Итак, уже вторая армия направляется к нам. Это радовало. Опасение, что в случае войны у нас в глубине не окажется войск, отпадало. Но с этого дня командиры штаба округа окончательно потеряли покой. Приходилось сожалеть, что в сутках всего только 24 часа. Ведь одновременно с завершением работы по плану прикрытия государственной границы, приемом и размещением двух прибывающих на территорию округа армий, нам пришлось готовить всю оперативную документацию, связанную с выдвижением 5 стрелковых и 4 механизированных корпусов из районов прежней дислокации в приграничную зону. Мероприятия перехлестывались, налезали одно на другое. Окна оперативного отдела светились всю ночь. Командующий округом стал еще чаще выезжать в войска. Всеми текущими делами вершил во время его отсутствия методичный и строгий начальник штаба. Генерал Кирпонос особенно тщательно проверял состояние механизированных корпусов. В поездках его обычно сопровождали начальник автобронетанкового управления генерал Моргунов, начальник отдела боевой подготовки генерал Панюхов и один из моих помощников. Но 27 мая меня вызвал Пуркаев и сказал: «Быстро собирайтесь в дорогу, поедете с командующим войсками в 6-ю армию. Надолго? Дня на 2-3». Утром мы уже были на перроне Львовского вокзала. Не помню точно, но по какой-то причине командующий 6-й армией генерал-лейтенант Музыченко отсутствовал. Кирпоноса встретила группа генералов и офицеров во главе с членом военного совета армии дивизионным комиссаром Поповым. «В штаб армии или прямо в войска?» – спросил Попов. «В 4-й механизированный корпус», – распорядился Кирпонос. Примерно через час мы уже были на танкодроме. Окутанные пылью, по полю двигались машины, ныряя во рвы, карабкаясь на насыпи. Кирпонос внимательно следил за ними. Одна 34-ка лихо проскочила все препятствия. «Молодец!» — довольно улыбнулся Кирпонос и повернулся к адъютанту. Товарищ Гненный, выберите из наградных самые лучшие часы. Вручим их этому механику-водителю. Подъедем поближе, познакомимся с ним. Недалеко от танка мы остановились. Из башни показалась голова в кожаном шлеме. На землю спрыгнул загорелый командир, представился. Командир 3-й танковой роты, старший лейтенант Кочубей. «Кто вел танк?» — спросил Кирпонос. «Я сам. Показывал своим танкистам, как нужно преодолевать препятствия». «Хорошо водите машину, старший лейтенант», — похвалил Кирпонос. «Добивайтесь, чтобы и подчиненные были такими же мастерами. Награждаю вас именными часами за отличную технику вождения». Зардевшись, командир роты лихо отдал честь. «Служу Советскому Союзу». Повернувшись к сопровождавшему его генерал-майору Моргунову, Кирпонос сказал: «Вот такими мастерами нужно сделать всех танкистов. Трудновато, товарищ командующий, но будем стараться. А теперь», — обратился командующий к старшему лейтенанту, — «покажите, на что способны ваши подчиненные». «Есть!» Взобравшись на башню, Кочубей флажками просигналил стоявшим на исходном положении машинам. Одна из 34-ок медленно двинулась на полосу препятствий. Танк, направляемый неопытной рукой, с трудом преодолел ее. Чуть лучше прошли две другие машины. Следя за движением танков, Кирпонос поморщился. «Не то». «Удивляться нечему, товарищ командующий», — вздохнул генерал Моргунов. «Не успели водители освоить новые машины, ведь они еще и 3 часа на них не наездили. Нужно форсировать учебу. Использовать для вождения каждую минуту», — распорядился командующий. «Иначе любая случайность застанет нас врасплох». На другой день танкисты занимались огневой подготовкой. Стрельба из пушек и пулеметов получалась у них намного лучше, чем вождение. Кирпонос повеселел. Ночью он приказал поднять дивизию по тревоге. Танкисты действовали неплохо, уложились в установленное время и вышли в районы сосредоточения вполне организованно. Несколько огорчил Кирпоноса последовавший вслед за этим учебный марш. По маршруту движения танковых полков мы увидели по обочинам немало остановившихся машин. Чем дальше, тем их оказывалось все больше. Михаил Петрович хмурился. Когда прибывший командир дивизии начал докладывать о ходе марша, командующий перебил его. «Почему, полковник, такой беспорядок у вас? Танки на марше останавливаются, а что же будет в бою?» Командир дивизии пытался объяснить, что остановились лишь наиболее изношенные танки Т-26 и БТ, преимущественно из учебно-боевого парка. И они не должны останавливаться. Плохо за текущим ремонтом следите. Запчастей к старым танкам не хватает. Командующий, обернувшись к Моргунову, сказал: «Плохо, генерал. Подумайте, как быстрее выправить положение. По возвращении в Киев доложите». В разведотдел округа стали поступать сведения одно тревожнее другого. Наш разведчик-полковник Бондарев стал чуть ли не самым частым посетителем командующего. Мы заметили, что после каждого разговора с ним Кирпонос становился все более мрачным. Оснований для тревог хватало. Бондарев ежедневно информировал оперативный отдел о сведениях, поступавших из различных источников.